Глава 9. Продавец ветра. Не сбой, а плата по правилам. Что связано ветром, развязывается кровью. Вестибюль полицейского участка впитывал свет через два небольших окна с запотевшими стеклами. В коридоре на крючках висели мокрые куртки и темнели следы от резиновых сапог. Из-за дверей доносился приглушенный гул голосов, неразборчивый ропот, в котором тонули отдельные слова. Звуки чужих проблем, перемолотых бюрократической машиной в монотонный бесстрастный фон. Дверь сержанта Коннелли была заперта. Решимость, с которой я собиралась переступить через порог его кабинета, повисла в пустоте, не найдя опоры. Оставалось только развернуться и уйти. И тогда в коридоре раздался голос. «Финна, девочка, здравствуй!» Он прозвучал мягко и властно, как прилив, подбиравшийся к ногам. Я обернулась. Дункан Фрейзер стоял в дверном проеме своего кабинета, перекрывая его собой. Он улыбался так же, как в те вечера, когда мы с Мэйв заставали его с отцом за тумблером виски. Тумблер — стакан с толстым дном. Та же теплота, те же лучики у глаз. Но теперь глаза не согревали, а фиксировали, как булавка фиксирует бабочку. «Заходи, не стесняйся!» Он отступил, распахнув дверь. Его жест был плавным и отработанным. Не приглашение, а директивное указание. Но стоит шагнуть, и щелкнет психологический замок. Старый прием — надеть маску друга семьи, чтобы потом наступить на горло. Он играет с моей памятью, пытается создать иерархию взрослый ребенок, смещает фокус с профессионального диалога на эмоциональный шантаж. Теперь любой мой вопрос прозвучит как каприз, а требование — как неуважение к памяти отца. По счастью, Вселенная была ко мне благосклонна. В коридоре послышались быстрые шаги человека, который не привык опаздывать на работу. «Сэр? Мисс Древер?» Джек Коннелли замер по стойке смирно. Его взгляд скользнул с моего лица на Фрейзера и обратно. Он был моим спасением в полицейской форме. «Прошу прощения, Дункан. Мы с сержантом заранее договорились о встрече». Легкая ложь дала ожидаемый результат. Фрейзер медленно кивнул. Его отеческая маска на мгновение дрогнула, обнажив холодную сталь. «Разумеется, не буду вам мешать». «Зачем вы соврали?» — спросил сержант, когда мы вошли в его кабинет, и за нами закрылась дверь. «Чтобы Фрейзер не затащил меня к себе». «А вам не хотелось?» «Я пришла к вам». «Хотите поговорить о сестре?» «О Калуме Магроу», — сказала я. Слова сами вырвались наружу, резкие, как шаг в ледяную воду. Он встречался с Мэйв на протяжении последних недель. И это он был с Мэйв в последний вечер. Катриона Мэнсон и миссис Макрей могут подтвердить. Калум причастен к смерти моей сестры, или, по крайней мере, он был последним, кто видел ее живой. Джек ответил не сразу. Он медленно опустился в кресло. В его движениях читалась озабоченность и нежелание толочь воду в ступе. «Я знаю, что вы были в волноломе и говорили с ним», — сказал он тихо. «Больше не ходите туда. Среди рыбаков есть опасные типы. Вам лучше держаться от них подальше». Предупреждение было искренним, но оно лишь добавило масла в огонь. «Калума нужно задержать». Сержант потупил взгляд и покачал головой. «Его нет на острове, Финна. Калум Макгроу исчез. После вашей встречи в баре его никто больше не видел». Слова ударили так сильно, что стало пусто под ребрами. Калум исчез. Мой главный подозреваемый растворился в воздухе. Если сбежал, значит, есть что скрывать. Если его убили, значит, для кого-то он был опасен. «Сбежал на материк?» — проронила я. «На пароме его не было». «Значит, сбежал на лодке». Джек Коннелли пожал плечами, и этот его жест был красноречивее любых слов. «Но вы же будете его искать?» «Нет оснований». «Поговори с Катрионой и миссис Макрей!» Я повысила голос и сорвалась на «ты». Он резко поднял голову. Взгляд усталый, почти злой. «Я связан уставом, инструкцией и приказами». «Веревка!» — выдавила я, хватаясь за последнюю возможность. «На запястье Мэйв была веревка с тремя узлами. Сив Райт ее видел!» Джек резко встал, подошел к сейфу, вынул папку и бросил на стол. «Читай». Под моими пальцами зашуршали страницы. Протокол осмотра места происшествия. Сухие безразличные строки. Одежда, поза, повреждения. Ни слова о веревке. «Здесь ничего нет», — заключила я. Сержант тряхнул головой. «Значит, веревки не было». Я дернула папку к себе, нашла фото Мэйв и взяла со стола увеличительное стекло. Крупный план, бледная кожа запястья, и на ней четкая вдавленная полоса с неровным рельефом. «Тогда что это?» Мой голос сорвался, стал громким и чуть скандальным. Палец уперся в снимок. «Отчего этот след?» Джек смотрел на меня так, будто хотел что-то сказать, и не мог. Жалость, бессилие, злость на самого себя — все это промелькнуло в его глазах. «Когда я прибыл на место, никакой веревки не было», — сказал он тихо. «Тогда кто там был до тебя? Кто мог ее убрать? Назови имена!» Джек молчал, и его молчание было громче любого ответа. Дверь кабинета распахнулась без стука. На пороге стоял Дункан Фрейзер. Лицо каменное, ни тени прежней теплоты. «Нашла доказательства насильственной смерти твоей сестры?» — спросил он. Я инстинктивно качнула головой. «Тогда не мешай сержанту делать его работу», — сказал Фрейзер. Дорога домой стерлась из памяти. Я шла, не видя ничего вокруг, и в голове все гудело от бессильной ярости. Исчезнувший Каллум, веревка, которой не было, бесстрастное лицо Фрейзера. Все это сплелось в тугой болезненный узел. Придя домой, я металась по комнатам и не находила подходящего места, где могла бы укрыться от мыслей, грызущих меня изнутри. Остановившись в гостиной, посмотрела на запястье. Часики Мэйв. Серебряный циферблат с застывшими стрелками. Немые свидетели последних дней ее жизни. Что они видели? О чем могли бы мне рассказать? «Двигайся, Финна, двигайся», — прошептала я себе. «Если остановишься, уже не сдвинешься с места. Найди точку опоры. Любую». На кухонном столе, дожидаясь своего часа, лежала стопка книг, присланных Мэйв. Казалось, сама судьба направила мою руку, заставив взять верхний, самый массивный том. Мой разум говорил, что это пустая трата времени, но интуиция подсказала, что существуют и другие механизмы познания. Первая книга, потертая в дерматиновом переплете с тиснением, сказание каменного берега, предание шотландских островов, волнистые от влаги страницы, иллюстрации в технике гравюры, воплощение страшных снов, утопленники с торчащими волосами, безликие твари в воде у подножья скал. Методично, страница за страницей, я пролистывала текст, читала название глав. «Дева озера», «Проклятие рода Маклаудов», «Призрак заброшенной усадьбы». Ничего, что могло бы иметь отношение к гибели Мэйв. Книга была интересной, но бесполезной. Я отложила ее в сторону и взяла другую. Твердая темно-синяя обложка, название «Обряды перехода в островном фольклоре» звучало академично и обещало разбор древних ритуалов. Палец скользнул по перечню глав. Обряд неприкаянной души, плата за молчание моря, как связать ветер. Последнее зацепило. Почему? Страницы раскрылись на нужном месте. Взгляд упал на иллюстрацию. Старинная гравюра Олауса Магнуса «Колдун продает капитану веревку с тремя ветрами в узлах». Я замерла. Пальцы непроизвольно сжали край книги. На гравюре сутулый старик протягивал капитану корабля длинную веревку. На ней три узла, грубых и неестественно крупных. Капитан, в свою очередь, вручал колдуну монеты. Его отчаянный жадный взгляд был прикован к веревке. На заднем плане, в бушующем море, тонуло другое судно. Я медленно перевела взгляд на пояснительный текст. Развязывание узлов, освобождение ветра, третий узел — шторм и гибель. Далее говорилось, что по норвежско-кельтским преданиям ведуньи и колдуны могли поймать ветры в узлы веревки и продать ее морякам. Три узла. Развяжешь первый — подует легкий бриз, второй — крепкий ветер. Третий — буря, способная поглотить корабль. В ушах зазвенело. Я отодвинула книгу, будто она обжигала руки. Три узла. В голове звучал голос Койниеха Сиврайта. На запястье веревка с тремя узлами. Я вновь посмотрела на гравюру. На три роковых узла. Это было не совпадение, а послание, от которого стыла кровь. Перевернула страницу и прочитала. Старинный обряд доверия, на удачу и богатый улов, семеро участников, запястья связаны петлями ветряной веревки, привязаны к ветру и друг к другу. Семь человек — веревки. Петли снимали строго по порядку, так же, как развязывали ветряные узлы. Нарушить последовательность — значит вызвать шторм. Не метафорический, а вполне реальный. Мир сузился до размеров страницы. Веревка на запястье Мэйв была не просто веревкой, а частью ритуала и связью с кем-то еще. «Мэйв была не одна», — прошептала я, и по коже побежали мурашки. «Кто-то нарушил порядок, кто-то развязал петлю, и жизнь Мэйв стала платой». Сердце замерло, потом снова рванулось. Холодный пот выступил на лбу. Я вернулась к гравюре, которая была не просто иллюстрацией. Она была окном, сквозь которое на кухню ворвался ветер древнего суеверия. Ритуал как схема убийства? Нарушение последовательности развязывания, которое привело к гибели Мэйв? Завывание ветра в печной трубе превратилось в протяжный стон, а ледяная струя из-под входной двери обвивала лодыжки. Голова гудела от перегруппировки фактов и гипотез. Мысленно я рассматривала самые чудовищные варианты. Кто эти семеро? Кого еще связала эта веревка? И где они теперь? И тут мой взгляд упал на смятую упаковку, в которой прислали книги. Я собиралась выбросить ее, но так и не выбросила. Адрес отправителя — Абердинский букинистический магазин «Морской кабинет». Адрес получателя — я произнесла его вслух. «Сторн — магазин миссис Изабель Шин». Значит, книги заказывала не Мэйв? Кто-то другой заказал эти книги. Кто-то, кто знал о ритуале. Кто-то, кто хотел узнать, как связать ветер. И этот кто-то, возможно, сейчас наблюдает за мной.